Тайный обожатель. Я рылась в карманах в поисках ключей, а когда вытащила их, то обнаружила крошечную бумажку. На мгновение ветер подхватил клочок, и я быстро протянула руку, чтобы поймать его. Я решила, что это обертка от жвачки или корешок от билета в кино. Но когда развернула, то обнаружила маленькую записку от руки. «Ты очаровашка». Рядом с надписью было крошечное сердечко, пронзённое стрелой. Я стояла неподвижно и улыбалась, и хотя холодный ветер пробирался в складки моего пальто, по всему телу разлилось тепло. Я вставила ключ в замок и открыла входную дверь. Затем закрыла ее за собой и снова перечитала записку. Это были всего лишь два слова, так что, думаю, занималась я вовсе не чтением. Вместо этого почувствовала, что кто-то где-то с нежностью думает обо мне. Ощущение было как при головокружении, теплота и взбудораженная пустота в животе. Я повесила пальто на вешалку у двери и на мгновение задумалась о том, где и когда эта записка могла оказаться в моем кармане. День начался в пекарне, где я повесила пальто на спинку стула и сидела, потягивая кофе. Я просматривала ежедневник, делая заметки и составляя планы на неделю. Заметила бы, если бы кто-нибудь на миг оказался возле меня, чтобы положить записку в карман. Скорее всего, нет. Я немного посидела и встала, чтобы взять вторую чашку и пирожное с вареньем. Тесто было хрустящим, слоёным и восхитительным, и я медленно смаковала его. В этот момент могло произойти землетрясение, и я бы не заметила. Из пекарни направилась в библиотеку. Но нет, сначала прошла через парк, где устанавливали киоски для ярмарки художников. Я остановилась, чтобы помочь нескольким людям, у которых выдернулся и теперь колыхался на ветру полог палатки. Мы с трудом поймали его, и я даже помогла им вернуть несколько тыков на место перед киоском. У торговцев были корзины с поделками ручной работы для осеннего декора, и я просматривала их в течение нескольких минут. Там лежали венки из темно-оранжевых и красных дубовых листьев и несколько жутких летучих мышей, сделанных из проволоки и нейлона, таких обычно вешают на переднем крыльце. Еще были черепа, пауки-оригами и пакет медовых хрустящих яблок. Продавцы кинули мне фрукт в благодарность за помощь, и я положила его в сумку, чтобы съесть потом. Не думаю, что это был именно тот момент, когда мне подбросили записку. Все художники были заняты распаковкой и благоустройством. Я отнесла записку на диван рядом с большим эркером. Ветер все еще дул, и в воздухе кружились крошечные бледно-желтые листья акации, которая росла вдоль бордюров. Они были такими маленькими и легкими, что влетали в дом каждый раз, когда я открывала входную дверь. Я думала о них, кружащихся и дрейфующих на ветру, и задавалась вопросом, не сделала ли эта маленькая записка то же самое. Может быть, она уже перешла от поклонника к объекту обожания и от него случайно попала ко мне в карман. Но она не была помята, и края ее не были потертыми. Она была сложена всего раз руками того, кто ее написал, а потом развернута моими собственными. Я внимательно посмотрела на почерк и сердечко, но не увидела ничего знакомого. Я вернулась к мысли о том, куда пошла из парка. Следующая остановка — библиотека. Я собиралась по-быстрому сдать книги в окно возврата, не заходя в здание, и пойти дальше по делам, но вдруг мне стало холодно. Когда я посмотрела в окно на людей, рассматривающих полки, и на большие мягкие диваны в читальном зале, меня сразу потянуло туда. Я миновала справочный стол и подошла к стойке с журналами и газетами. Мне очень нравилась эта часть библиотеки. Я не могла подписаться на все журналы, которые хотела читать каждый месяц, но благодаря библиотеке в любое время имела возможность читать статьи, смотреть глянцевые картинки или листать страницы любого из них. Я взяла с полки несколько журналов. Один об археологии, который предлагал заглянуть в недавно обнаруженную гробницу, другой с рассказами о новых идеях в архитектуре, а третий с калорийными рецептами для холодной погоды. Около диванов стоял ряд кресел, и хотя некоторые из них были заняты другими читателями, я нашла место, чтобы потянуться и пролистать страницы, читая и рассматривая картинки. Добавила несколько вещей в список покупок и, в конце концов, вернула журналы на место. Может, кто-то случайно наткнулся на меня и незаметно сунул записку? Все возможно. Из библиотеки я пошла в канцелярский магазин за открыткой на день рождения. Я написала пожелание внутри с помощью одолженной на кассе ручки и отнесла открытку прямо на почту, купила марку и отправила в путь. Пошла на рынок, чтобы купить кое-что к обеду, и остановилась посмотреть на обувь в витрине магазина. Я много где была, и везде меня окружало множество людей. Я поняла, что, возвращаясь по своим следам, мысленно отправляясь в прошлое, искала одно конкретное лицо, которое могло бы появиться в толпе. Лицо человека, который, как я втайне надеялась, написал и подсунул мне эту записку. Прошло много времени со школьных времен, но мне казалось, что я еще достаточно молода, чтобы влюбляться, чтобы влюблялись в меня и чтобы получать удовольствие, просто думая о ком-то. Романтика часто проявляется во всей красе, когда она еще не оформилась во что-то явное. Поэтому я решила прекратить поиски в памяти и просто наслаждаться возможностью того, что человек, который мне нравится, также восхищается мной. Что меня сегодня увидели на улице и не смогли удержаться, чтобы не выцарапать сердечко и эти слова. И с учащённым пульсом опустили доказательства своих чувств в карман моего пальто. Я найду особое место для этой записки и, возможно, когда-нибудь смогу подтвердить свои обнадеживающие подозрения. Сладких снов!